Зачем? Я человек упрямый. Много лет перед сном я говорил в подушку: «Я хочу быть артистом» 3 раза. И уже засыпаю: «Я хочу быть известным, я хочу, чтобы меня знали. Боженька, помоги мне». И когда в 40 лет он вам помог, вы уже стали твердить в подушку: «Хочу быть богатым». Нет, я постепенно перестал говорить в подушку. Больше просил о здоровье, чтобы сил дал дочку поставить на ноги, потом внучку. А виллу на море купить? Не хочу, я море терпеть не могу. И не хочу, чтобы теперь на улице узнавали. Хочу, чтобы меня узнавали там, где я хочу. Чтобы руку не жали, когда я еду в метро. Вы хотите сказать, что пользуетесь метро? Я же не вожу машину. Баранку в рот не брал никогда. Машины у меня нет. Марина, у меня же ни черта нет. Двухкомнатная квартира на Фонтанке 30 метров. Дача, фундамент 6 на 6, 6 лет как стоит. Я как был провинциальный актер без всякого, так и остался им. Верш, я не могу привыкнуть, когда высокое начальство ко мне с почтением обращается. Думаю, наверное, ошиблись. Каждый комик мечтает о трагической роли, а трагическую вы сыграть сможете, если дадут. А я играл еще давно очень серьезную роль начальника снабжения на севере, такого еврейского человека с мудрой еврейской психологией. И мне это стоило столько здоровья. Меня мучил режиссер, он кричал: «Ты пустой, как барабан». И все-таки я играл эту роль. А был еще интересный случай, когда я репетировал Крутицкого в спектакле «На всякого мудреца довольно простоты». Перед выпуском режиссер признался нам, что у него ничего не получается. «Завтра я разрешаю вам делать все, что вы хотите». И я ночью думаю, что мне такое сделать, чтобы взорвать сцену. Придумал. Глумов придет ко мне, а я спрячусь. Он давай озираться, а я из разных мест, как черт, буду выскакивать и текст говорить. Всю ночь промучился, никому ничего не сказал. Начался спектакль, вошел Глумов, озирается, ищет меня. Перепугался бедняга. «А где Светин?» — спрашивает на весь зал. В общем, режиссер стал меня отчитывать и снял с роли. Он не понял, что я придумал. Я вот заметил, что на концертах, когда я говорю серьезные вещи, зритель вежливенько так хлопает, а когда смешное, бис орет. Но вот у меня сейчас есть спектакль «Дон Педро» с Игорем Дмитриевым на двоих, где я сам себя и зрителей переломил. Я там не обаятельный маленький человек, я мещанин, воинствующий пенсионер, который потом от жизни ломается. Вначале зрители много хохочут, а потом, когда он сходит с ума, потому что не может сбежать от себя в Бразилию, вот тут начинается, люди плачут. «Слушай, Марина, у меня впервые такое. Мне сейчас наш режиссер предложил роль в «Лекаре по неволе». Я задумался, брать или не брать. Я не хочу чистой развлекаловкой заниматься». «Вы решили сменить амплуа комика?» «Насчет комика. Очень неблагодарная у него участь. Одна девочка мне после спектакля как-то сказала: «Ой, Михаил Семенович, я так смеялась, аж скулы свело. Если бы вы малость подучились, вы таким бы клоуном были». Хохочет, как будто его щекочет. Быть чистым комиком — это не актуально. Надо, чтобы грани были разными. Ролей хочу трагикомических, а в кино все то же самое предлагаю. Маленьких смешных человечков с одной краской. В этом смысле мои идеалы — То-То, Фернандель, Мазина. Вот в «Ночах Кабири» она смешная, а потом как она все заворачивается. А что это за история, Михаил Семенович, у вас вышла с одним бизнесменом из Голландии? Весь Питер потрясенный рассказывает, что вы отказались взять у него деньги на операцию сердца. Откуда вы знаете? Вот журналисты.